Мэйтон медленно открыла глаза и сперва увидела лишь запотевшее стекло, по которому снаружи колотили упрямые капли дождя. Она приподнялась, и растрепанные волосы упали ей на лицо, так что пришлось откинуть их рукой, потом слегка опустила окошко. Мокрая степь тянулась до самого конца вселенной. Девушка несколько раз поменяла позу, усаживаясь поудобней, и каждый раз с сиденья поднималась сухая пыль, похожая на облачко мелких насекомых. Сидевший рядом журналист напевал что-то вроде танго и старался попасть в ритм четко работавших дворников. Мэйтон скинула с себя покрывало. Журналист пожелал ей доброго утра. Глаза у него покраснели, так как он всю ночь провел за рулем. Мэйтон глянула на него, все еще не понимая, где она и как оказалась в одной машине вместе с этим мужчиной. Потом решил уточнить, сколько времени им еще предстоит ехать. Но он ничего не ответил. Девушка мечтала только об одном — поскорее попасть в столицу и начать отсчет дней, которые будут отделять ее от новой встречи с Паркером, хотя, возможно, не дней, а недель или даже месяцев. И она вдруг подумала, что ведет себя глупо и нелепо. Возможно, Паркер действительно выполнит обещание и отыщет ее, как только решит свои проблемы. Но нельзя было исключать и другой вариант. Просто он нашел такой вот щадящий и деликатный способ избавиться от нее. Поэтому весь день, сидя в машине, она то верила ему всей душой, то мучилась сомнениями. Ну а если они с ним оба обманывали друг друга и приняли участие в этой игре, чтобы раз и навсегда покончить с безнадежной тупиковой ситуацией? Да, когда-то случилось так, что линии, управлявшие их судьбами, пересеклись в одной точке, но потом опять разбежались. И уже никакого значения не имели ни слова любви, ни обещания. Жизни Паркера и Мэйтон с каждой минутой все больше отдалялись друг от друга. Мэйтон еще несколько раз спросил журналиста, где они сейчас находятся, но мало что поняла из его уклончивых ответов. Своей причудливой и шутливой манерой описывать их маршрут он вроде бы старался развлечь ее, но на самом деле только еще больше вгонял в тоску, и она перестала его слушать. Вроде бы они могли добраться до столицы за несколько дней, если позволит состояние дорог, но радио предупреждало, что практически все трассы пострадали от наводнения, а это неизбежно заставило бы делать солидные крюки. Мэйтон уже не пыталась вникнуть в такие объяснения и молча прикидывала варианты своих дальнейших действий. «Каким будет следующий населенный пункт?» — спросила она. Теперь ее раздражали и голос журналиста, и само его присутствие рядом. «Кажется, старый обрыв, а может, горная колония, а может, мы и вовсе попали в необитаемые края, то есть тут нет ничего, что существовало бы в реальности». «Меня ваши шуточки не забавляют. Высадите меня у первого же поселка». «А кто вам сказал, что я шучу?» «Дальше я с вами не поеду». «Послушайте моего совета и не делайте глупостей. Путь назад уже отрезан. Если мы не успеем пересечь Рио-Гранде, то окажемся в западне», — стал втолковывать он своей спутнице, наклоняясь к ветровому стеклу, чтобы лучше видеть дорогу. «А я не хочу пересекать ни Рио-Гранде, ни любую другую реку. Я хочу вернуться в грузовик к Паркеру», — твердила она. Теперь журналист заговорил совершенно серьезно. «Чтобы вернуться, надо пересечь Рио-Бланко, которая совсем недавно тоже вышла из берегов. А она, если уж начинает буйствовать, ведет себя куда хуже, чем Рио-Гранде». Мэйтон тем временем сложила свои вещи и сидела, держа сумки на коленях, готовая при первой же возможности покинуть машину. Когда они проезжали мимо маленького поселка, ей пришлось опустить стекло, чтобы хотя бы бегло оценить это место, но в окно брызнули дождевые струи, и она поспешила снова его поднять. «Высадите меня, пожалуйста. Должен же здесь ходить хоть какой-нибудь автобус». «Да нет здесь никаких автобусов. Здесь вообще ничего нет». «По крайней мере, найдется место, где можно перекусить». «Я же вам сказал, здесь ничего нет. Позже мы сделаем остановку, чтобы заправиться. Там будет и еда тоже», — сказал он, ударив рукой по рулю, чтобы объехать глубокую лужу. Из-за потоков воды автомобиль то и дело сбавлял скорость, а потом на несколько секунд становился словно невесомым и взлетал над дорогой. После чего его сносило то к одной, то к другой обочине, однако в конце концов водителю удавалось вернуть ему устойчивость. Мэйтон в ужасе хваталась за переднюю панель. Они ехали еще несколько часов вместе с другими машинами, которые двигались в том же направлении. «Как видите, люди стремятся именно туда, и это не пустая блажь. В таких случаях надо поступать как все, а глупое упрямство может стоить человеку жизни», — объяснял журналист. Мэйтон чувствовала к нему необъяснимую неприязнь и даже начала подозревать, что попала в ловушку, подстроенную не без его участия. С Паркером она рассталась как-то слишком уж внезапно, и, судя по всему, этому предшествовал некий заговор. «Я уже не один год провел в здешних местах, и поверьте, порой проходят недели, прежде чем реки возвращаются в свои берега, и месяцы, прежде чем удается отремонтировать дороги». «Напрасно вы так кичитесь своим опытом и своим всезнайством», — отозвалась она, снова отворачиваясь к окошку. На улице температура с каждой минутой опускалась все ниже, и в кабине тоже стало холодно. Журналист несколько раз поворачивал ручку обогревателя, но из решетки вылетала лишь пыль, заставившая обоих долго откашливаться. Майтон решила достать плащ заднего сиденья, и пока шарила под папками, кучами бумаг и одежды, ей на глаза попалась коробка, где Паркер хранил накопленные ими деньги. Почему они оказались в машине? Майтон потребовал у журналиста объяснений, но тот от неожиданности стал что-то мямлить и никак не мог придумать внятного ответа. Майтон смотрел на него в упор и ждала, но на самом деле уже и сама поняла, что к чему. «Паркер попросил меня передать вам эту коробку, когда мы окажемся в столице, никак не раньше, а раз уж вы сами ее обнаружили, то берите сейчас». Майтон поглядел на него растерянно. «Но почему?» «А вот это вопрос не ко мне». «Не валяйте дурака, все это было заранее подстроено и не без вашего участия». «Эти деньги для вас». «Эти деньги не мои, они принадлежат Паркеру». Во время этой перепалки Майтон почувствовала приступ бешенства, но очень скоро ему на смену пришли тупое безразличие и ощущение полной безысходности. Паркер обманул ее. Он вовсе не собирался приезжать за ней в столицу, и коробка с деньгами служила тому доказательством. «Наверное, он попросил, чтобы вы избавили его от меня, завезя куда-нибудь подальше?» «Я всего лишь точно выполняю его указания». «Теперь-то я понимаю, о чем вы так долго шептались», — со вздохом добавила она. «Это ради вашего же блага», — робко вставил журналист. «О моем благе позвольте позаботиться мне самой, но я должна получить объяснение от самого Паркера». Тут впереди замаячили смутные очертания заправочной станции. Вскоре девушка с удивлением увидела невероятное скопление людей и всякого транспорта. Это было похоже на настоящий библейский исход. Военные грузовики и частные легковушки, машины горняков и шахтеров, битком набитые автобусы и фургоны, целые семьи со своими пожитками за спиной. Все искали возможности добраться хотя бы до первых городов, не пострадавших от разлива рек. Казалось, эти толпы спасались от страшной катастрофы, и пока журналист безуспешно пытался найти место для парковки, потрясенная Майтон наблюдала, как люди что-то куда-то грузили или, наоборот, что-то откуда-то выгружали под мощными струями дождя, которые теперь били горизонтально. Никогда в жизни она не сталкивалась ни с чем подобным, даже когда вулкан Трипасти на протяжении целой зимы извергал тучи пепла. Солдаты в непромокаемых накидках перетаскивали на грузовики ящики и коробки с продуктами для жителей отрезанных территорий, и у солдатских цепочек не было ни начала, ни конца. «Теперь мы столкнулись с новой проблемой», — нервно пояснил журналист. Очередь из машин беспорядочно вилась в ожидании заправки. Измотанные водители громко переругивались, стараясь не потерять свое в этой очереди место. А еще они обменивались слухами, и каждый приправлял их своими собственными фантазиями и опасениями. «Ну так что, вы по-прежнему желаете вернуться в грузовик Паркера? Хотя надо будет благодарить Господа Бога, если нам удастся продолжить путь», — сказал журналист, не скрывая сильной тревоги, так как не был уверен, что бензина хватит и ему тоже, когда он окажется у колонки. Но Майтон уже без всякого доверия относилась к таким доводам, подозревая его в новых хитростях и уловках. Она почувствовала себя предметом, который двое мужчин перемещают туда-сюда по своему усмотрению. И теперь ее одолевало желание взбунтоваться и даже отомстить Паркеру, что она поклялась непременно исполнить. «Я пойду поищу какой-нибудь еды», — раздраженно объявила она, вышла из машины и пропала в толпе. Проходя мимо туалетов, Майтон решил туда зайти, но тотчас чья-то рука легла ей на плечо. Служащая кивнула на длинную очередь, терпеливо стоявшую под дождем. Попав, наконец, внутрь, Майтон увидела в зеркале свое мокрое лицо, протерла покрасневшие глаза, причесалась и попыталась придать себе божеский вид, не обращая внимания на крики снаружи и нетерпеливый стук в дверь. В ресторане Майтон пришлось тоже выстоять очередь, но когда уже пора было что-то выбирать, вдруг поняла, что аппетит пропал, и проглотить она ничего не сможет, пока не прояснится ситуация, в которую она попала. Тем временем на улице из-за плотных туч совсем стемнело, и сразу зажглись фонари и неоновые вывески. Сумерки, наступившие среди дня, а также цветные огни, создававшие что-то вроде совсем неуместной сейчас праздничной атмосферы, довели Майтон до полного отчаяния и заставили принять твердое решение. Она, вопреки всему, двинется против течения, туда, где остались Паркер и тот кусок ее жизни, от которого она не собиралась отрекаться. Ей было надо непременно и любой ценой поговорить с Паркером и потребовать у него объяснений. И только услышав их, можно будет начать восстанавливать свой жизненный путь. Из той самой точки, где, судя по всему, случился обрыв. Теперь каждый час имел для них обоих решающее значение, потому что каждый час еще дальше разводил их. Уже и другие реки выходили из берегов, другие воды затопляли дороги, другие потоки что-то куда-то уносили или приносили, а борьба с ними казалась безнадежной. Вот и сейчас Майтон приходилось громко кричать, чтобы ее голос прорвался сквозь бурю, когда она спрашивала каждого встречного водителя, не согласится ли кто помочь ей. Но все ответы совпадали с объяснениями журналиста. Люди ехали только в одну сторону, спасаясь от наводнения. Тут Майтон обратила внимание на военный транспорт, поскольку эти высокие машины одолевали любые пороги, не боясь ни воды, ни снега, ни песка. Она пересекла стоянку, стараясь обходить глубокие лужи, и подошла к группе офицеров, которые готовили колонну к отбытию. «Мне надо попасть в Конфлуэнсию, на 560 километр 203-й трассы», обратилась она к тому, который, как ей показалось, носил более высокое звание. И этот молодой человек в непромокаемой накидке, делавший его похожим на рыцаря былых времен, пригласил Майтон подняться с ним в кабину одного из грузовиков. Там он достал карту и несколько минут искал названное место. «Эта трасса перекрыта. Зачем вам туда?» — спросил офицер, не сводя с нее глаз. Майтон не решилась сказать ему правду. Она что-то вяло промямлила и тоже уставилась на карту. «Мы так или иначе должны ехать в том направлении, чтобы эвакуировать население из нескольких поселков. Если не удастся пробиться у святой злодейки, будем искать другие пути», — продолжал объяснять он. В душе Майтон затеплилась надежда. «И вы сможете подвести меня хотя бы туда?» «Центральная область сейчас слишком опасна. Люди ищут спасение, устремившись кто к океану, кто к кордильерам». «Я не ищу спасения, я ищу совсем другое», — ответила Майтон с таким решительным видом, что офицер сразу понял. Этим все сказано. Он немного поколебался, потом вышел из кабины, чтобы посоветоваться с кем-то еще. После коротких переговоров офицеры дружно уставились на Майтон. Молодой человек вернулся и сел рядом. «Сразу должен вас предупредить, что мы можем застрять где угодно, и на день, и на месяц. А кроме того, не могу твердо обещать, что мы и вообще доберемся туда, куда вам нужно». «Мне это безразлично», — ответила она, а он долго и внимательно смотрел на девушку, пораженный ее упорством. Майтон впервые за все последнее время почувствовала, что дышать ей стало легче, словно она уже выполнила часть своего плана. Вскоре к ней подошла женщина в военной форме и вручила накидку и теплую одежду. Колонна была готова тронуться в путь. Майтон какое-то время искал машину журналиста и, наконец, нашла ее в беспорядочной очереди к заправке. «Куда вы пропали? Я уже больше часа вас жду». Никогда прежде она не видела его в таком раздражении. Но как раз теперь очередь немного продвинулась вперед. Майтон, к удивлению своего недавнего спутника, быстро схватила сумки. «Что вы намерены делать?» — закричал он. Но тут она взяла еще и коробку с деньгами, сунув ее под мышку. «Я намерена вернуть это законному владельцу». Журналист хотел было что-то сказать, но не успел. Цепочка машин продвинулась еще на несколько метров, и те, что стояли за ним, принялись отчаянно сигналить. Майтон пропала в толпе, и он кинулся было следом, но догнать не сумел и быстро вернулся назад. Цена любой задержки была слишком велика. Он мог остаться с пустым баком. «Подождите!» — крикнул он, хотя Майтон уже не могла его услышать. «У меня есть для вас еще кое-что!» Журналист попросил ближайшего к нему водителя передвигать по мере необходимости и его автомобиль тоже, а сам схватил несколько исписанных от руки листов из папки с его собственными бумагами. Это было письмо, которое Паркер написал своей подруге и поручил передать ей по прибытии в столицу вместе с деньгами. Журналист обежал всю станцию, но так и не нашел Майтон. Он звал ее и размахивал письмом в надежде, что она его заметит. Опять хлынул дождь, и люди смотрели на бегающего туда-сюда мужчину, как на сумасшедшего. А вот и некоторые приняли его за почтальона, быстро окружили и стали называть свои имена и спрашивать, нет ли писем и для них тоже. а кто-то еще хотел получить сведения о родственниках и знакомых. Другие протягивали ему конверты и просили передать в то или иное место затопленной зоны. Вокруг растерянного журналиста образовалась небольшая толпа истошно орущих людей. И ему пришлось спасаться бегством, энергично работая локтями. Наконец он заправил свою машину, поставил в надежное место и снова попытался отыскать Майтон. К ночи станция стала медленно пустеть, а по дороге потянулась длинная цепочка красных огней. Заправочные колонки, отдав весь свой бензин до капли, стояли с длинными перекрещенными то сзади, то спереди шлангами, как часовые в старом научно-фантастическом фильме. «Майтон! Майтон!» — повторял журналист охрипшим голосом, уже никому не обращаясь. Он промок. Продрог до костей, расстроенный сел в машину, где еще сохранился легкий аромат, оставленный девушкой. Потом положил письмо Паркера на приборную доску. Тем временем заправщики огораживали колонки деревянными щитами и выкладывали вокруг барьеры из мешков с песком, чтобы остановить потоки воды, которые могли за считанные часы затопить и эту площадку тоже. Он запустил двигатель и включил обогреватель, несколько раз постучав по нему, после чего хотя бы слабое тепло потекло в салон. Выбираясь на шоссе, журналист проехал мимо длинной колонны военной техники, растянувшейся вдоль трассы в ожидании приказа на выход. Машины стояли с работающими двигателями и зажженными фарами. Он опустил стекло, чтобы лучше видеть, не притаилась ли в одной из кабин Майтон, но при этом не успел схватить письмо Паркера, когда листы подхватил ветер и разбросал по мокрому асфальту. Журналист остановился, чтобы собрать их, но чернила уже начали расплываться, и бумага быстро покрывалась не только темными пятнами, а еще и слоем грязи. Он выехал на трассу, и вскоре огни его машины добавились к светящимся точкам, которые украшали шоссе, как гирлянда, новогоднюю елку.